Глава третья. Уже за первую неделю Брахма выполнила обещание. На уровне 3 в районе старого города появились и новый медблок, и новые душевые. Эстебан управлял дронами-сварщиками, а Харви и Денис забрались в экзоскелеты и монтировали ограждающие конструкции. Легкий сварной каркас стал основой, а теплоизоляционные плиты – быстрыми стенами. Войтек и выделенный Ларой старый инженер Фрост собирали внутри коммуникации. Скоро мягкий диодный свет загорелся над дверями долгожданных заведений. Гром стоял напротив, скрестив на груди руки, и глядел недоверчиво. Однако в его усах плохо пряталась живая улыбка. «Тащите сюда Людвига и Сороку. Они уже 3 года твердят, что засыпают, не дождавшись своей очереди к старой душевой. А я скоро сдохну от их смрада. И засуньте в капсулу ленивого Гарри. Пусть там пересоберут его гребаное колено. Он задолбал своим нытьем и увиливанием от работы. И да спасут его боги Визира, если сканер скажет, что его сустав здоров. Я сделаю так, что все его кости будут нуждаться в лечении». На уровне 11 Амин Анх и Герда расширяли одну из брошенных шахт под проектные размеры капитальных строений. «Мы потратили 4 месяца на этот шурф», — говорил Брахми Гром, указывая на уходящую в глубину горы пещеру. «А там ни хера. Ни рудных тел, ни признаков минерализации. Ионные излучатели тупо набрехали». Глава шахтеров замолчал, вспоминая что-то, а затем махнул рукой. «Ну и черт с ней! Зато для всего задуманного отлично подойдет. Работы никакие тут теперь не ведутся, и вам никто мешать не будет, ну, во всяком случае, из моих парней». Брахма тогда не оценил юмор, и Гром ушел, насупившись. Спустя 2 дня он перевел сюда немку и египтянина, чтобы они начинали подготовку, пока остальные были заняты на верхнем уровне. Тоннель дрожал от грохота гидромолота старого кашля. Амин Анх за пультом управления бесстрастно выколачивал глыбы камня из стены сводов. Герда в клубах выхлопного дыма и каменной пыли управляла 2 дронами-разведчиками, которых Лера называла скорпионами. 2 приданных в помощь шахтера оттаскивали битый камень из зоны работы отбойного молотка. Брахма спустился на уровень 11 взглянуть, как идут дела. Шум гидромолота скрыл звук его шагов, и Герда вздрогнула, когда он положил руку ей на плечо. «Твою-то мать, босс!» — закричала она испуганно. «Ну вот зачем так делать? Эти шахтеры тут все такие загадочные, страху такого нагнали, что я и оглядываться боюсь. А теперь ты еще подкрадываешься. Ну что за херня?» «Извини, Герда, не думал, что меня, может быть, не слышно. Я не крался». «О!» — перевела дыхание немка. «Ты уж подумай в следующий раз, пожалуйста. Я же все-таки женщина, а не эта древняя каменная статуя». Она махнула рукой в сторону напарника. Сидя в кресле открытой кабины с абсолютно прямой спиной, Амин Анх действительно напоминал пустынное изваяние. Один из скорпионов по заданной Гердой маршруту таскал небольшие каменные глыбы к краю шахты и сбрасывал их в пропасть. «А где второй?» — спросил Брахма. «Отправила в глубину шахты посмотреть, что да как. Ты пришел, а я как раз в камеры смотрела». «А, и что там?» «Да вроде ничего особенного. Шахта как шахта. Темная только, как задница Люцифера. У Скорпиона 4 мощных прожектора, но они там все равно светят как-то херово. Вон, глянь». Она подставила Брахме планшет. Покачиваясь в такт походки робота-разведчика, камера плыла в черной патоке шахтного тоннеля. Прожектора били во все 4 стороны ослепительными копьями, но тьма не расступалась. Казалось, стены выдолблены не в породе, а в веществе, пожирающем свет, втягивающем его, как губка, кровь. «Он далеко ушел?» — спросил Брахма, пытаясь разглядеть на картинке хоть что-нибудь. — 70 метров примерно. На экране мерцала зернистая муть. — Надо Дениса сюда поставить, протянуть проводку с освещением, — подумал Брахма. — Так никуда не годится. И вдруг — рывок. Смазанный кадр, мелькнувшая тень. Слишком быстрая для механического сбоя. Слишком осмысленная для игры теней. Герда дернулась. — Мать моя, что это? Ты видел? — Он видел. В груди шевельнулся холодный комок. «Увеличь зум задней камеры», — быстро проговорил Брахма. Что-то дернулось в темноте, быстро вылетая за границу кадра, и снова картинку наполнила переливающаяся темень. «Это не глюк, босс», — пробормотала Герда. «Это кто-то там был, впереди. И эта хрень теперь знает о нас». «Хм», — произнес строитель, положив руку на ремень пчеловода, висящего за спиной. Брахма перевел взгляд на зияющий темнотой коридор, уходящий в глубину шахты. Затем на молот, ритмично колотящий в стену. Потом на пару согнутых шахтерских спин, ворочающих камни. А потом что-то случилось. Воздух на площадке загустел до осязаемости. Монитор планшета покрылся шумами, а из динамиков полилось прерывистое дыхание. Не урчание приводов робота, нет. Чего-то другого, того, что уже скользило к краю тоннеля, навстречу им, не отражаясь в линзах. Звуки стали приглушенными, будто кто-то накрыл мир ватным одеялом. Герда почувствовала, как по спине пробежали мурашки не от холода, а от внезапного животного страха. Ее пальцы сами разжались, и планшет с глухим стуком упал на камни. «Что?» — она попыталась крикнуть, но голос застрял в горле. Мысли остановились, а ноги вдруг ослабели. Пространство наполнилось запахом сырости и чего-то древнего. Как в склепе, открытом после веков забвения. Лампы на треногах, освещавшие участок работ, погасли одна за другой, оставив лишь дрожащий свет аварийных фонарей. Брахма схватился за стену, его замутило и повело. В голове зазвучал шепот не снаружи, а изнутри, будто кто-то копался в его воспоминаниях, вытаскивая наружу самые темные. «Спи, спи, здесь не место для тебя». Голос был теплым, почти ласковым, но от этого было еще страшнее. Двое шахтеров рухнули на колени, и глаза остекленели. Амен-Анх застонал, схватившись за голову, но не упал. Его губы шептали молитву на забытом языке. Из глубины прохода выползала черная масса. Не просто тень, живая, пульсирующая субстанция, переливающаяся, как нефть под луной. Она стекала по стенам, принимая форму то ли человека, то ли дерево с слишком длинными ветвями. С расширенными от ужаса зрачками Герда попыталась отползти, но ее тело не слушалось. Она чувствовала, как что-то тянется к ней, не щупальца, а скорее корни, древние и мудрые. «Ты светишь слишком ярко, шумишь слишком громко». Голос в голове стал громче. Брахма рухнул на колени. Мир вокруг поплыл, цвета смешались в серую муть. Он видел, как черные корни обвивают Герду, как они тащат ее назад в темноту тоннеля, не спеша, почти бережно. И тогда раздался рев. Амен-Анх встал во весь рост. Его глаза горели не яростью, а чем-то древним, тем, что было в его роду задолго до экзоскелетов и звездных кораблей. «Ты не возьмешь ее!» Его голос прозвучал, как удар гонга, разрывая липкую пелену в головах. Темный сгусток дрогнул. Впервые за долгие годы что-то пошло не по плану. Амен-Анх схватил трубу опорных лесов, оставленную шахтерами. Его движения были медленными, будто он пробивался сквозь густой мед, но каждый шаг был тверд. «Я знаю тебя», — прошептал он. «Ты страж. Ты боишься их пробуждения». Труба со свистом рассекла воздух. Черная масса вздыбилась, из нее брызнула темная жидкость, не кровь, а что-то густое, как смола. На секунду в воздухе повис детский плач, то ли эхо того, кем нечто было до того, как порода поглотила его, то ли насмешка. Сгусток схлопнулся, стекая обратно в темноту. В коробке клуба было тихо. Герда дрожала, закутавшись в одеяло. Эстебан разглядывал ее руки, на запястьях остались темные следы, как от ожогов. «Он никогда не отступал!» Старый Пит, шахтер с лицом, изъеденным шрамами, сидел в углу, его пальцы нервно перебирали четки из ржавых гаек. «Никогда! Садовник берет тихо, без боя!» Брахма сжимал чашку с самогоном. Рядом на ящиках сидел Гром и еще трое крепких мужиков, бригадиры. «Мы слышим эту легенду уже несколько лет», — шепотом произнес начальник шахты. «Ну, думали, мало ли, люди пропадают, а то могут быть разные причины. Кто-то сверзился в бездну, кто-то шагнул сам. У Пита, думали, своя версия». «Я слышу тебя, придурок! Это не версия!» Скрипучим, как шкивы глубинного лифта, голосом. «Бестолковый ты, молокосос! Это правда! Я отвержу ее вам уже миллионы раз! Я не идиот! Я видел его! Я говорил с ним!» Бригадир умолк, словно второклассник под напором учительского гнева. «Кто он?» — обратился строитель к старику. «Никто? Что?» Пит показал на стену, где был нацарапан схематичный рисунок. Гигантский ствол, а вокруг сеть тонких нитей. «Он санитар. Чистит шахты, чтобы колодцы спали». Почему он хотел забрать Герду? потому что вы светите там, где не надо. Шумите!» — старик постучал по черепу. «А он помнит первый бур. Помнит, как люди будили колодцы. И что было потом?» Брахма сжимал кружку с самогоном, но не пил. Руки все еще дрожали. «Ты знаешь, что это было?» Пит закрыл глаза. «Первый раз я увидел его 9 лет назад. Тогда бурили, кажется, на 5-м уровне. Он показал вниз, в темный пол. «Садовник вышел к нам в теле моего напарника. Говорил его голосом, но слова были не его». Старик поднял дрожащую руку. «Вы разбудите цветы», — говорил он. «Они будут злые, если проснутся. Уходите!» Пит замолчал, глядя в темноту. «Мы не послушались. Через неделю пропали 12 человек. Потом он перестал говорить, только забирал. Иногда одного, иногда 5. Никто не знает, как он выбирает». Потом злобно уставился на Грома. «Этот идиот, хоть и здоровый, как рифлийский циклоп, но глуп, как дрон Кирка 1-го поколения. Парни слышат садовника, иногда даже видят его. Умирают, сука, от его рук. Но предпочитают придумывать дурацкие сказки про зло, которое обитает в темноте. А он...» — палец указал на смущенного начальника. «Потакает им, хотя знает правду». «Да что им даст эта правда, старик?» — не выдержал, наконец, Гром. «Мы никак не можем дать ему отпор. Он же атакует как-то ментально, какой-то пси-атакой. Ты же сам говорил, и остановиться мы не можем. Куда пойдут все эти люди без работы? Куда? Давай, ответь, если ты такой умный». Пит издевательски оскалился, глядя на разбушевавшегося шахтерского лидера. «Ну, если я правильно понял, новички сегодня как-то отбили у садовника свою бабу. Может, стоит спросить у них?» Внизу в глубине шахты что-то глухо стукнуло. Один раз, потом еще. Как сердцебиение, как предупреждение.